Глава 19. Дом. Как много в этом маленьком, коротеньком слове. Но особенно ценно, когда тебя в нем ждут, переживают и встречают с искренними радостными улыбками на лицах. Уже прошли целые сутки, а я все еще хожу и счастливо вздыхаю. И когда эти люди, эта земля, стали для меня столь много значить? Стук в дверь отвлек меня от задумчиво-созерцательного состояния. «Ваше Высочество!» В кабинет вошла леди Генриетта. В руках она держала блокнот, в котором мелким убористым почерком были расписаны дела на несколько дней вперед. «Вас зовут на кофейную плантацию, говорят, срочно». «Хорошо», — вздохнула я, отставляя чашечку с горячим, горьковато-пряным взваром в сторону. «Гроза, пойдем прогуляемся?» Львенок, уже прилично подросший, согласно рыкнул и ловко одним слитным движением выпрыгнул из своей такой удобной и красивой корзины. Мы вместе покинули кабинет, спустились на первый этаж и вышли через парадный вход. Я на секунду замерла, впитывая в себя соленый запах моря с легким привкусом водорослей, солнца и тропических цветов. Красота! Поправив на голове панамку, поспешила в сторону ворот. Кофейные плантации находились на приличном расстоянии от поместья. «Голди, а где Пирс и мисс Бонни?» — деловито уточнила я у встретившегося работника, что возился рядом с небольшим ярко-зеленым кустиком, который в будущем обещал разрастись и дать урожай. Эх, поскорей бы этот момент. «Они были во втором ряду, ваше высочество». Мужчина выпрямился и приложил ладонь козырьком, ища глазами парочку магов. «Вон они!» — махнул он рукой, указывая направление. Я повернула голову и заметила чью-то спину. «Ра!» А это была гроза, которая убежала от меня, а теперь снова со мной поравнялась. «Ру!» И, убедившись, что я обратила на нее свое внимание, потрусила в ту самую сторону, куда махнул Голди. «Кажется, гроза с тобой согласна, Голди. Спасибо!» — улыбнулась я рабочему и поспешила за любимицей. Действительно, оба моих мага копались у куста и что-то делали. «Привет!» — возникнув за их спинами, поздоровалась я. Оба исследователя вздрогнули и резко подскочили. «Ух, ваше высочество, ну и напугали же вы нас!» Чуть ли не хором воскликнули мои руководители проекта «Кофе и шоколад». «Рады вас видеть», — улыбнулась Бонни. «Наконец-то вы вернулись», — добавила она. «Взаимно, мои дорогие», — я присела на корточки, вглядываясь в то, над чем они тут возились. «Что это?» «Какой-то жук повадился питаться нашими кустарниками. И что мы только не делали, ничего не помогает», — пожаловался Пирс. «Видите, прогрызает ветви, объедает листья. Пока этих вредителей немного, и мы успеваем их убрать руками, но даже магия на них не действует. А что еще делать, я не знаю». Парень недоуменно развел руками. Я смотрела на широкий лист по типу лопуха, куда ребята складывали мелких беленьких жучков. Те шевелили малюсенькими лапками и длинными усиками и вызывали своим видом отвращение. «Я поговорю с Мэри. Думаю, она может что-то придумать и найти подходящее растение, чтобы приготовить настойку для опрыскивания и уничтожения этих мелких гаденышей», — задумчиво потеряв подбородок, предложила я. «Но гарантии нет. Вы ведь маги растений. Точно не можете никак повлиять на этих таракашек?» «Все, что связано с ростом растений, их плодородность, смело к нам», — грустно вздохнула Бонни. «Но что касается насекомых или иной живности, тут мы бессильны». «Понятно», — кивнула я. «Нужно срочно решать назревшую проблему, иначе Мои мечты о кофе могут растаять, как дым. Есть еще вариант поговорить с островными племенами, хотя они ведь не выращивают кофе в тех масштабах, на которые замахнулись мы, и могут вредителей собирать, как вы, руками. Ладно, если вдруг у Мэри ничего не выйдет с противоядием, то будем смотреть иные варианты. А как с поливом? — уточнила я. — 3 раза в день. Утром, после 4 и ближе к 10 вечера. Через пару часов придут рабочие и начнут полив во второй раз. Сейчас большинство из них на сиесте. — Хорошо. Солнце действительно палило все беспощаднее. И вы идите, негоже стоять на солнцепеке. И Голди прихватите. А с барабашками я что-нибудь решу. Будет им бой, которые они непременно проиграют. Ребята широко заулыбались и отправились по домам. Глянув на яркое солнце, я хмыкнула и пошла в сторону моря, подышать и подумать. И пусть путь был не близкий, меня это совсем не смущало. Гроза бежала рядом, высунув язык от жары. «Погоди, красавица!» — позвала ее я, сняла с талии фляжку и мелкую миску, откупорила пробковую крышку и наполнила сосуд водой. «Попей!» «Ря!» Как могла, поблагодарила меня моя любимица и принялась лакать теплую жидкость. На днях приведут стадо коров и быка племенного, овец и кур с петухом. Поглаживая плюшевую шерстку грозы, поделилась я с ней новостью. Недавно получила весточку от бургомистра Лэндо. Он свою половину соглашения готов исполнить в полной мере. «Ха!» — фыркнула я. За чертежи канализации он на очень многое был согласен. А я не жадная. Мне всего-то нужно обеспечить своих людей свежими продуктами. И этого добра у них будет в достатке. Мои планы, пока я не получу свой первый урожай кофе и какао-бобов, это обеспечить людей едой, крышей над головой и безопасностью. У меня уже запущена и прекрасно работает школа. В скорости появится и детский сад. Рабочий люд не голодает, у каждой семьи есть свой отдельный домик. А у одиночек комнаты в общежитии. Огороды полны овощей. Не хватает лишь живности. А чтобы не закупать без конца мясо в Ушуе, я и пошла на сделку с бургомистром. Стекольный цех еще только набирает обороты, кирпичные тоже. Но дайте мне время, и тут мы развернемся так, что никто не догонит. А бумажные мельницы, и они скоро начнут стабильно выпускать годную продукцию. До сих пор помню вытянувшееся лицо лорда Лэндо, когда я попросила его организовать сбор ни к чему негодной одежды за полмедяшки мешок и отправлять на мой остров. Мужчина даже уточнять не стал, для чего мне это нужно. Видать, по моему лицу понял, ни за что не скажу. И народ в Ушуе непременно воспользуется этим моим предложением. Чуток подзаработать, при этом ничего делать не надо. Принести мешок обносков, и будет тебе монетка. Ведь кому нужны откровенные лохмотья, коими даже нищие побрезгуют пользоваться? А через пару дней, как и было сказано в письме от главы Ушуи, границу между основной землей и моим островом пересекло стадо в 100 голов. Пастухи загнали их в свежесколоченный загон, который расположился недалеко от деревеньки. «На выпас будем гнать в другой конец острова». Рядом со мной стоял Питер и его супруга Сара. «Женщины будут ходить доить их сразу же после сиесты». «И вечером, после ужина тоже», — задумчиво заметила я. «Пусть на том конце земли и пасутся. Здесь слишком много плантаций с редкими растениями. Мне совсем не хочется, чтобы во время перегонов эти животные растоптали всю флору вокруг». «Я вас понял, ваше высочество», — кивнул Питер. «Я ела местный сыр и масло. Они неплохи на вкус, но им словно чего-то не хватает», — Негромко, задумчиво поделилась я с ними своими мыслями. «Сара, подбери парочку трудолюбивых, молчаливых женщин, и чтобы непременно они были смекалистыми. Пусть моя просьба со стороны казалась несколько странной, но пока так было нужно. Производство сыра и творога могут стать дополнительным источником дохода. Людей в поселении теперь почти на 5 десятков больше, и это не считая детей. Всех спасенных магов я привезла с собой. Правда, после того, как с ними поработает Шарль, есть опасность практически на 90%, что они навсегда перестанут быть магами. Святая Инквизиция страшно поиздевалась над людьми, и чтобы вернуть им человеческие чувства и воспоминания, придется закрыть доступ к магическому источнику, иссушив его до дна и направив всю природную магию самих людей на восстановление истерзанного сознания. Ну, ничего. Быть полноценным, здоровым человеком – самое главное. А магические способности, вот честно, вовсе не нужны при наличии первого. Если бы новый мир не наградил меня сверхъестественным даром, я бы ни капли не расстроилась. У меня есть мои знания и умения, а с ними я нигде не пропаду.